Бай Айс очнулся от кошмара весь в холодном поту, с застывшим, одеревеневшим телом. Вокруг реяли шарики жидкости, капли пота. Айс несколько мгновений недвижно висел в воздухе, а потом резко вылетел в коридор и направился к каюте Василенко. Тот открыл дверь не сразу, тоже спал. «Адмирал, уберите эту гадость, эту, как они ее называют, бумажку с корабля. То есть я хочу сказать, уберите Омегу от этой штуки. Надо немедленно уходить отсюда, как можно дальше». «Вы что-то обнаружили?» «Нет, ничего, просто интуиция подсказывает». «Что-то у вас вид неважный. Устали, наверное. Слишком много треволнений. Что касается этой гадости, она просто ничто. Внутри ничего нет. Наверняка она безвредна». Бай Айс вцепился в плечи Василенко и проорал ему прямо в лицо. «Не будьте самонадеянным дураком!» «Что?» «Что слышали? Слабость и невежество не помеха для выживания, а вот самонадеянность — да! Вспомните каплю!» Последняя фраза Бай Айса возымела действие. Василенко молча смотрел на него несколько мгновений, затем медленно кивнул. «Хорошо, доктор Бай, послушаюсь вас. Омега отойдет на 1000 километров от бумажки. Оставим здесь только катер для наблюдений. Ладно, может, на 2000?» Бай Айс отпустил плечи адмирала, вытер лоб. «Вам решать. По мне, так чем дальше, тем лучше. Постараюсь побыстрее написать командованию официальный отчет о своих предположениях». Айс, стукаясь на лету о переборке, уплыл прочь. Омега отошла от бумажки. Маленькая плоскость пронзила корпус корабля и снова очутилась в открытом пространстве. На темном фоне космоса она опять стала казаться непрозрачным белым листком бумаги. Омега отдалилась на 2000 километров, после чего полетела параллельно бумажке, ожидая прибытия завтрашнего дня. Катер с командой из 2 человек следовал в 10 метрах от инопланетного объекта, ведя непрерывное наблюдение. Гравитационные волны, испускаемые бумажкой, продолжали слабеть, свечение ее тоже постепенно меркло. Бай Айс заперся в лаборатории Омеги. Вокруг него мерцало 10-1.5 информационных окон, держащих связь с корабельным квантовым компьютером, в настоящий момент занятым сложнейшими вычислениями. В окружении всех этих уравнений, графиков и матриц Бай Айс, обуреваемый страхом и раздражением, чувствовал себя как зверь в клетке. Через 50 часов после ухода Омеги гравитационные волны затихли окончательно. Белый огонек мигнул пару раз и тоже померк. Бумажка исчезла. «Она испарилась?» — спросил Василенко. «Вряд ли. Просто мы больше не можем ее видеть». Бай Айс устало покачал головой и одно за другим закрыл инфоокна. Прошел еще час, в течение которого бумажка никак себя не проявляла, и Василенко скомандовал катеру возвращаться на корабль. Но его экипаж словно не слышал приказа. Радио доносило на Омегу лихорадочные выкрики. «Смотри, смотри! Там внизу! Что это?» «Оно подымается!» «Не трогай его! Уходим!» «Моя нога!» Наблюдательный терминал Омеги показал одного из 2 наблюдателей. Тот удирал от катера, включив двигатели скафандра. Наблюдатели на космолете увидели яркий свет. Его источником служило днище суденышка. Оно плавилось. Катер походил на шарик мороженого, угодивший на разогретое стекло. Днище таяло, растекаясь во все стороны. Стекло было невидимым, и существование плоскости выявлялось только благодаря растекавшейся по нему луже, в которую превращался тающий катер. Лужа, неимоверно тонкая, играла колдовскими разноцветными огнями, словно фейерверк, рассыпающийся по стеклу. Пытаясь спастись, астронавт отлетел на некоторое расстояние, но, похоже, неведомая сила притянула его обратно к плоскости, обозначенной расплавившимся катером. Его ноги коснулись плоскости и сразу же растеклись в тончайшую лужицу. Затем начало расплющиваться и все остальное тело. У бедняги хватило времени лишь на вопль, который тут же оборвался. «Все в противоперегрузочные кресла! Полный вперед!» Василенко отдал этот приказ, едва завидев, как ноги беглеца коснулись невидимой плоскости. Омега не относилась к звездному классу, поэтому, когда она включила полную тягу, экипажу не нужно было принимать состояние погружения. Но все равно ускорение вдавило всех глубоко в кресло. Поскольку приказ был отдан очень поспешно, кое-кто не успел добраться до своего сидения. Бедняк отбросило к корме, и они основательно побились. Потоки плазмы длиной в несколько километров, исторгнутые из сопел Омеги, пронзили темную ночь космоса. Вдали, там, где все еще плавился катер, играло призрачное свечение, подобное блуждающим болотным огням. Наблюдательный терминал показал катер крупным планом. От него оставалась только верхушка, да и та быстро переходила в сверкающую плоскость. Тело погибшего разведчика впечаталось в ту же плоскость в виде огромного человекообразного силуэта. Астронавт превратился в кусок пленки без толщины, громадный по площади, но не имеющий совсем никакого объема. «Мы не движемся», — сообщил пилот Омеги. Из-за перегрузки он говорил с трудом. «Корабль не ускоряется». «Что ты лопочешь?» — взревел Василенко, но перегрузка превратила его рык в сип. Пилот явно ошибался. Все испытывали дикую перегрузку, из чего следовало, что космолет разгоняется с предельным ускорением. Визуально невозможно было определить, движется он или нет, потому что небесные тела, которые могли бы послужить ориентирами, находились слишком далеко. Параллакс за такой короткий промежуток времени не различить. Однако корабельная навигационная система легко измеряла самую малую скорость и самое незначительное ускорение. Она-то ошибаться не могла. Омега испытывала перегрузку, но при этом не ускорялась. Неведомая сила словно пригвоздила корабль к одной точке пространства. «Ускорение есть», — слабым голосом проговорил Бай Айс. «Но пространство в этом регионе течет в обратном направлении и уравновешивает наше движение вперед». «Пространство течет? Куда?» «Туда. Куда же еще?» Бай Айс не мог поднять руку, чтобы указать. Она была слишком тяжела. Но все поняли, что он имел в виду. На Омеге воцарилась мертвая тишина. Обычно перегрузка давала людям ощущение безопасности, потому что означала уход от угрозы в объятиях некой спасительной силы. Но сейчас эти объятия казались смертельной удавкой. «Установите связь с командованием», — сказал Бай Айс. «Пусть слышит. Времени не остается, так что будем считать это нашим официальным рапортом». «Связь установлена». «Адмирал, помните, вы сказали, она просто ничто. Внутри ничего нет. Вы были правы. Эта бумажка и в самом деле ничто и ничего не содержит. Она — само пространство. Такое же, как то, что окружает нас. Оно ведь тоже ничто и не содержит ничего. Но между ними существенная разница. То другое пространство — двумерное. Это не кубик, а ломтик. Ломтик без толщины». «А разве эта штука не испарилась?» «Испарилось защитное поле вокруг нее. Оно выступало в качестве упаковки, отделяющей двумерное пространство от трехмерного. Но сейчас оба вошли в соприкосновение. Вы помните, что видели синий космос и гравитация?